Я не понимаю, что вы все здесь делаете в такую рань. Лучше бы на занятиях были такими же активными. Сколько раз я вам говорила, вы можете умереть. Лу Шен стоял в самом конце толпы. Что сказала Ханна? О чем идет речь? Тихо спросила стоящая с ним рядом девушка. Все дело в легенде. Она гласит, что даже администрация университета не знает, сколько в нашей библиотеке в действительности хранится книг. Многие книги скрыты в глубинах библиотеки, заблокированных большим количеством новых изданий. До них попросту не могут добраться, ответил кто-то. И что с того? С любопытством спросила еще одна девушка. Если верить легенде, где-то здесь есть таинственная книга, способная исполнять желания людей. На ней написано что-то вроде формации желаний души. С ее помощью можно получить все, что захочешь, но за это придется заплатить. Формация желаний души. Сердце Лушина дрогнуло. Ладно, детки, можете заходить. Удачи вам. В этот момент дверь открылась, и Ханна, виляя толстой задницей, отошла в сторону. Бедной тете Ханне после открывания стольких дверей срочно нужно пополнить запасы организма. Лушен за толпой последовал в библиотеку. Войдя внутрь, он к своему удивлению обнаружил, что библиотека изменилась. Вчерашним вечером, он это отчетливо помнил, в вестибюле была широкая каменная лестница, ведущая на второй этаж, по обеим сторонам которой висели портреты великих деятелей университета. Сейчас же вестибюль полностью изменился. В центре стояла аккуратная бронзовая статуя благородного рыцаря, облаченного в полный доспех. В одной руке он держал большой фолиант, в другой – толстое рыцарское копье. Ведущая наверх лестница стала двухсторонней. Внимательно осмотрев изменившийся вестибюль, Лу Шен подошел к карте на стене справа, чтобы проверить, как изменилось расположение читальных залов. Как он ожидал, все было иначе. Неважно, какая мне разница, меняется она или нет. Главное, чтобы я смог найти нужные мне книги. Таким образом, он не стал заострять на этом внимание. Университет был достаточно загадочным местом, чтобы в нем могло происходить подобное. Быстро найдя на карте нужный читальный зал, он по лестнице поднялся на третий этаж. Все кодексы высшей ступени находились на третьем этаже, в том числе и кодексы заклинателей ветра. Их, если верить карте, можно было найти в расположенном справа от лестницы читальном зале. Добравшись до нужного места, Лу Шен увидел, что люди, поднимавшиеся сюда, были в основном ассистентами преподавателей, за исключением нескольких студентов. Было очевидно, что этот этаж предназначен не для учащихся. Быстро найдя нужный читальный зал, он, толкнув дверь, вошел внутрь. Внутри, так же как и в читальном зале прошлым вечером, рядами стояли книжные стеллажи, заполненные множеством беспорядочно стоящих книг. В дальнем углу сидело двое пожилых мужчин. Они были настолько поглощены чтением, что не обратили на приход Лушина ни малейшего внимания. В этом читальном зале не было библиотекаря, поэтому Лушину пришлось искать то, что ему нужно, самостоятельно, следуя наклеенным сбоку стеллажей этикеткам. Этот читальный зал был очень длинным. Полки тянулись куда-то вдаль, исчезая в темноте. Непосредственно в поле его зрения находилось около 80, может больше полок, заваленных множеством книг. Вскоре Лу Шен нашел стеллаж с кодексами высшей ступени, предназначенными для заклинателей ветра. Присев на корточки, начал осматривать лежащие на нижней полке книги. Этот стеллаж находился в глубине читального зала. Окружающие его трехметровые стеллажи почти полностью загораживали льющийся через окна свет. Если бы тело Лу Шена не было всесторонне укреплено, он без лампы не смог бы разобрать названия сваленных здесь книг. Внимательно осмотрев снизу доверху все полки, Лу Шен, наконец, нашел, что искал. 16 томов кодекса высшей ступени, опубликованного Мискатоникским университетом. Послушный ветер. Вытащив первый том, он осторожно смахнул с него пыль. Книга была целая и даже не потрепанной. Не похоже, что этот том прошел через много рук. Хотя это, без сомнений, обычный официальный учебник. Достав все 16 томов, Лу Шен уже собирался направиться к стоящим в центре зала столам, когда краем глаза заметил очень странную книгу. Полка, на которой стояла книга, была полностью заставлена томами с одинаковыми фиолетово-черными переплетами, отличавшимися одним лишь названием. Эта же книга на фоне остальных выделялась уникальным темно-красным переплетом. Она словно намеренно была вставлена в середину полки, чтобы привлечь внимание заглянувшего сюда читателя. На корешке книги было написано «Саймон Басата. Свет Созидания». Когда взгляд Лушина упал на эту книгу, он почувствовал необъяснимое, странное притяжение. У него возникло непреодолимое желание взять в руки этот том. Однако в тот момент, когда его ладонь приблизилась к книге, инстинкты его главного тела внезапно забили тревогу. Желудок скрутил рвотный спазм, а протянутую руку свело судорогой. Он спешно одернул руку. Как только он это сделал, тошнота прошла, а сведенная судорогой рука вернулась к своему обычному состоянию. Однако, его взгляд стал задумчивым. За время культивирования кодекса средней ступени мой божественный дух увеличился на 50% от своего первоначального уровня. Судя по всему, когда кодекс средней ступени будет завершен, божественный дух моего главного тела совершит прорыв. Этот мир он действительно интересный. Еще раз посмотрев на книгу, он снова взял в руки 16 томов и направился к стоящим в центре читального зала столам. Усевшись возле окна, начал быстро читать первый том. В кодексе высшей ступени в общей сложности было 72 руны, разделенные на все те же 36 уровней. Содержимое этих учебников, в сравнении с кодексом средней ступени, было намного более сложным. В них было очень много расчетов, рассказывалось о различных законах физики и приводилось множество незнакомых Лушину формул. Поскольку содержание было непонятным, у Лушина на чтение уходило слишком много времени. Тогда он начал просто просматривать тома, запоминая написанное, но, не вникая в суть, заучивая последний том, он наткнулся на таблицу морфологии различных органов. Это была раскрашенная пирамида с шестым органом чувств на вершине и начертанным сбоку словом «хаос». После этого шла седьмая форма, шестая, пятая и так далее вплоть до первой. Форма «роган» была написана сбоку. Лушен заодно запомнил и эту таблицу. Взглянув на карманные часы, он понял, что прошло уже 55 минут. Время почти вышло, пора возвращаться. Поднявшись, он осмотрелся. Один из двух мужчин сейчас стоял у стеллажей, видимо, искал какую-то книгу. Второй складывал в сумку свои вещи, собираясь уходить. Положив учебники на место, Лушен покинул читальный зал. Кодекс высшей ступени был заучен наизусть. Теперь нужно было еще скопировать на бумагу, на случай, если память вдруг его подведет. Поскольку его тело еще до конца не адаптировалось к последним изменениям, он не мог продолжить культивирование. Нужно было дождаться полного восстановления. Поэтому, вернувшись в общежитие, Лушен занялся копированием кодекса высшей ступени. Закончив с копированием, отправился в столовую, поскольку как раз настало время обеда. Затем направился на послеобеденное занятие. По просторному помещению разносился тихий голос профессора. Благодаря специальной конструкции здания, усиливающей звуки, он был отчетливо слышен всем студентам. Лушен слушал лекцию, сидя в предпоследнем ряду. Сидящая впереди него Арни о чем-то шушукалась со своими соседями по скамье. Не только она. На другой стороне аудитории высокая девушка с длинными черными волосами и объемной грудью, прислонившись плечом к стене у окна, что-то лениво объясняла окружившим ее студентам. Лушину вдруг показалось, что эти двое между собой соперничают. Впрочем, ему не было до этого никакого дела, поэтому, отвернувшись, он с серьезным видом продолжил слушать профессора. Эта лекция была посвящена геометрии пересекающихся пространств. Общий смысл заключался в том, что существовали различные пространства, которые время от времени пересекались, из-за чего возникали разные необычные эффекты. В ходе лекции старый профессор продемонстрировал им несколько базовых пересекающихся пространств, используя математические функции и металлические демонстрационные модели. Его объяснения были простыми и понятными, но, к сожалению, из присутствующих на лекции студентов его слушали лишь единицы. Спустя 45 минут урок закончился, и профессор, собрав учебные материалы, поспешил уйти. Следующей лекцией были основы древнего языка. Это был очень странный язык, представленный профессором, как амброзианский. Преподавала его желтокожая женщина с безразличным лицом и стройной фигурой. Ей было плевать на студентов. Она читала лекцию строго по учебнику. Поскольку Лушен придерживался мнения, что знания лишними не бывают, он внимательно слушал лекцию, запоминая все, о чем рассказывала преподаватель. Еще он немного беспокоился за Энди, которого еще на первом занятии отозвала знакомая студентка. Второе занятие подходило к концу, а его приятель до сих пор не вернулся. К слову сказать, когда Энди уходил, его лицо было не слишком довольным, а отозвавшей его студенткой была девушка с покрытым ледяными шипами органом чувств, с которой он познакомился утром. Лу Шен старался игнорировать охватившее его беспокойство. Однако как только закончилась лекция, он, собрав свои вещи, направился к выходу. Покинув здание, он увидел Энди в компании двоих мужчин. Они стояли у забора и о чем-то шептались. Благодаря своему усиленному слуху, Лу Шен отчасти смог разобрать, о чем они говорят. Речь шла о банде Пурпурного огня, чьем-то исчезновении и о каком-то расследовании. Энди выглядел далеко не счастливым. Похоже, учебный год у него начался с больших проблем. Глава 832. Безумное культивирование. Часть 6. Лу Шен не стал ни о чем спрашивать. Закинув на плечо сумку, он направился в общежитие. Умывшись и отрегулировав дыхание, мужчина, прокрутив в уме только что пройденный материал, решил отдохнуть. Его организм нуждался в восстановлении, и на данном этапе с этим ничего нельзя было сделать. Проснувшись ранним утром следующего дня, он отправился на лекцию, где случайно подслушал разговор группы студентов, обсуждающих произошедший в университете инцидент. Накануне вечером таинственно исчезли несколько студентов, которых до сих пор не смогли найти. В основном это были первокурсники. Говорят, банда Пурпурной Розы уже занялась расследованием этого дела. Также в расследовании участвуют второкурсники и третьекурсники, за которыми присматривают преподаватели. Очевидно, это шанс повысить свою репутацию в университете, прошептал сидящий справа от Лу Шена юноша. Да неважно, нам просто нужно быть осторожными и не возвращаться вечером в общежитие в одиночку. Да, думаю, если мы перестанем выходить по вечерам и не будем посещать глухие места, с нами ничего не случится, согласился сидящий впереди мужчина. Кажется, после нескольких дней адаптации первокурсники, наконец, начали привыкать к особой среде университета. Некоторое время Лу Шен слушал беседу этих двоих, затем обвел взглядом аудиторию. Ни Энди, ни Арни на лекции не было, видимо, они тоже были заняты расследованием. К концу утреннего занятия Лу Шен почувствовал, что восстановление его тела наконец-то завершилось. Ранее, когда он обновлял кодекс средней ступени, его тело улучшалось вместе с ним, однако процесс полностью завершился только сейчас. Фактически, кодекс был обобщенным набором техник, но он был намного более сложным, чем обычная техника. Модификация при помощи ментальной энергии тоже не происходила мгновенно, процесс требовал определенного времени. И чем сложнее была модификация, тем дольше длился процесс. Лу Шен очень обрадовался, поняв, что его тело полностью восстановилось. Он собирался по окончании послеобеденного занятия вернуться в общежитие и продолжить культивирование. Восстановление прошло немного быстрее, чем он ожидал, примерно на полдня. Последним занятием была не лекция, а тренировка навыков. Инструктор Тори продемонстрировала им технику тренировки способности, которой не было в учебнике. Стоя на просторной спортивной площадке, Тори перевернула правую руку ладонью вверх. Через появившийся на ней десяток мелких отверстий вышло несколько мягких потоков воздуха. Они легко удержали тонкую стопку бумаги, не давая ей упасть. В техниках тренировок кодекса первой ступени больше всего внимания уделяется контролю. Способ тренировки, который я вам только что показала, поможет вам улучшить контроль воздушного потока и увеличить его силу, громко сказала Тори. Уверена, что все вы, после того, как материалы были розданы, усердно тренировались. Возможно даже, вы уже успели пройти комплекс упражнений первого этапа. Теперь повторяйте за мной. Возьмите 10 листов лежащей рядом с вами на земле специальной бумаги. Выпустив из ладони воздушный поток, попытайтесь поднять листы. Одновременно с этим мобилизуйте свою внутреннюю силу. Объяснение Тори было сосредоточено на первой части первого уровня кодекса первой ступени. Хотя эта тренировка для Лу Шена не имела никакого смысла, он, взяв листы, следовал указаниям инструктора. Поскольку ему не нужно было для этого прикладывать никаких усилий, делая вид, что тренируется, он вспоминал кодекс высшей ступени. Первым шло введение, в котором говорилось, что этот учебник предназначен для обучения преподавателей и профессоров. Этот том служил пособием для повышения их квалификации. Шестой орган чувств имел множество эволюционных форм, о которых рассказывалось в кодексе высшей ступени. В теории существовали различные эволюционные формы для всех способностей. К примеру, некоторые люди со способностью заклинателя ветра смогли достичь третьей формы. На картинке третья форма походила на опухоль, состоящую из трех соединенных вместе цветков. Рука человека, как и у него, была покрыта прочной серебристо-черной броней. На ее поверхности проступало множество красных узоров, выглядевших гораздо более сложными, чем у формы Лушена. Введение в кодекс высшей ступени было написано очень подробно. Лушен даже нашел там диаграммы, описывающие первую и вторую формы. Делая вид, что слушает Тори, он в подробностях вспомнил диаграмму, относящуюся к первой эволюционной форме. «Моя эволюционная форма ничем не отличается от стандартной первой формы. По крайней мере, я не вижу никаких отличий. Эволюция при помощи ментальной энергии ничем не отличается от обычной», – подумал Лушен. Перед тем, как урок закончился, Тори еще раз обошла всех студентов, проверяя их достижения. У большинства тренировка закончилась неудачей, и только единицы справились с поставленной задачей. В их числе был Энди и Лушен. Энди, посмотрев на Лушена, при помощи способности демонстративно помахал ему двумя листами бумаги. Когда он, наконец, появился на занятиях, его одежда выглядела сильно помятой. Судя по всему, в последние два дня ему явно было не до ухода за собой. Лушен кивнул ему в знак приветствия. Энди подошел к нему по окончании занятия. «Джек, старина, можешь оказать мне услугу? Прости, мне некогда», — посмотрев на мужчину, небрежно сказал Лушен. «Не будь таким бесчувственным», — улыбнулся Энди. «Просто сделай мне маленькое одолжение. Почему я должен тебе помогать?» — приподняв бровь, спросил Лушен. «Я попал в беду. Враг моего отца пришел в университет. Он хочет меня убить. Понимаешь, он действительно может меня убить. Судя по выражению его лица, он не преувеличивал опасность. И что с того? Какое это имеет отношение ко мне?» Выражение лица Лушена совсем не изменилось. «Дело в том, что он начал охотиться и за другими студентами. Знаешь что, он не человек. Ему нужно питаться плотью и кровью, чтобы быть в форме», — понизив голос, сказал Энди. «Я сейчас сотрудничаю с университетскими следователями, так что, я, пожалуй, пойду. Ну, а ты продолжай сотрудничать со следствием». Лушен не стал ждать, пока он закончит. Энди что-то кричал ему в спину, надеясь, что Лушен остановится, но последний даже не обернулся. Стоявшая неподалеку от них Тори прекрасно слышала их разговор. «Значит, все эти проблемы с теневым зверем связаны с отцом этого парня?» — понизив голос, спросила она. Ее ассистент в ответ кивнул. «Последователь злого бога убил отца этого ребенка, но не нашел того, что искал. Так что Энди поступил в университет не для того, чтобы учиться, а ради того, чтобы найти убежище. Согласно полученной нами информации, его отец тоже был выпускником, причем выдающимся. Он достиг третьей эволюционной формы органа». «О, третья форма. Не все помощники преподавателей смогли эволюционировать до этой формы. Чтобы развиться до такого уровня, нужно не только усердно изучать кодексы, но и соответствовать множеству других условий. Жаль, что такой талант погиб», — покачав головой, вздохнула Тори. «Кажется, перед смертью он готовился к эволюции в четвертую форму. Если бы он после прорыва вернулся в университет, вполне мог бы стать преподавателем. Как же жаль. Последователи злого бога, поклоняющиеся алтарю теневого духа, в последнее время слишком сильно осмелели», — посетовал ассистент. «Присматривайте за этим, Энди. В конце концов, он сын нашего выпускника. Мы должны о нем позаботиться. И когда вы уже поймаете этого теневого зверя?» «Скоро. Теневой зверь может прятаться в темной стороне человеческого сердца, из-за чего его нелегко поймать. Именно это тормозит наши поиски», — пояснил ассистент. Закинув на плечо сумку, Лушен направился обратно в общежитие. Его тело, наконец, восстановилось, так что он мог продолжить культивирование. Добравшись до общежития, он увидел вывешенное справа от двери объявление. Речь шла о недавнем исчезновении студентов. Администрация просила учащихся не выходить вечером на улицу в одиночку и сообщать учителям, если заметит что-то подозрительное. Едва взглянув на объявление, Лушен направился в свою комнату. Заперев дверь и закрыв окно, задернул шторы. Затем, раздевшись, скрестив ноги, уселся посреди комнаты. Дейблуе. Перед его мысленным взором появился светло-голубой интерфейс модификатора. Первым делом Лушен посмотрел на блок кодекса средней ступени. Кодекс средней ступени заклинателя ветра. 25 уровень. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи, выброс воздушного потока. Это всего лишь 25 уровень. Теперь, когда мое тело восстановилось, можно продолжить. Глубоко вздохнув, Лушен отдал мысленный приказ модификатору. поднять кодекс средней ступени до 26 уровня. В тот же миг в его тело и шестой орган хлынула ментальная энергия. В этот раз модификация длилась дольше, чем в прошлый. Прошло около 10 минут, прежде чем поток ментальной энергии иссяк. Однако один уровень этого усиления дал ему больше, чем весь кодекс первой ступени вместе взятый. Лу Шен чувствовал, как стремительно увеличивается его энергия, взрывная сила и скорость. Шестой орган чувств выталкивал потоки воздуха, с которым он никогда раньше не сталкивался. Затем этот воздух быстро поглощался всеми частями его тела. Благодаря этому взрывная мощь, сила и скорость его тела все больше увеличивались. На то, чтобы подняться с 25 уровня на 36, у Лу Шена ушло 2 часа. Когда он поднялся на вершину кодекса средней ступени, его шестой орган чувств усилился до такой степени, что мог теперь убивать. Выбрасываемый им поток воздуха мог легко разломать деревянный стул. Сила потока была эквивалентна удару молотка, брошенного обычным человеком. Таким был предел кодекса средней ступени. Завершив кодекс средней ступени, Лу Шен, не откладывая, занялся кодексом высшей. Теоретически, после завершения кодекса средней ступени он достиг порога, позволяющего ему стать ассистентом преподавателя. Кодекс высшей ступени был предназначен, в основном, для эволюции форм. Благодаря тому, что его тело успело адаптироваться, он не спеша поднял кодекс высшей ступени на 6 уровень. Однако после этого нужно было выполнить особые условия. После 7 уровня нужно было время от времени вливать в свое тело определенное количество клеток существа бездны. Имплантатом Лу Шена были клетки, извлеченные из тела заклинателя ветра, поэтому ему нужна была плоть такого же монстра. В действительности, согласно написанным в кодексе рекомендациям, на этом этапе лучше всего было создать собственную лабораторию, что значительно облегчило бы культиватору жизнь. Если верить все тому же кодексу, тело заклинатель ветра было не так-то просто добыть, поэтому Лу Шен на следующее утро отправился к Тори, преподавателю кодекса. Согласно правилам, любой студент, у которого после трансплантации наблюдалась недостаточная плотность органа, мог запросить проведение повторной процедуры. Он мог подать заявку на дополнительную трансплантацию плоти существа того же, что и в прошлый раз, вида. Но Лу Шену не подходил этот вариант, поскольку он не хотел пока выделяться. Используя технику контроля сознания, Лу Шен легко выведал у инструктора Тори, как еще можно получить плоть нужного ему существа. Все оказалось предельно просто. Несколько подаваемых в столовой блюд были приготовлены из мяса заклинателей ветра. Таким образом, проблема добычи плоти была решена. Сходив в столовую за едой и питьем, Лу Шен продолжил культивировать кодекс высшей ступени. На этот раз он смог продвинуться до 10 уровня. После этого он почувствовал слабость, что означало, организму требуется время на адаптацию. К этому времени его способность, выброс воздушного потока, стала заметно сильнее. Он теперь мог выбросить поток воздуха любой частью своего тела. Согласно записям кодекса высшей ступени заклинателей ветра, на его уровне это было пределом. Это также было пределом способностей находящихся на этом уровне сверхъестественных существ. Самые большие, он мог эволюционировать еще один раз, поскольку кодекс был всего лишь пособием по тренировкам. Его завершение не гарантировало качественную эволюцию, но Лу Шена это не волновало. Все, что его заботило, собственный божественный дух, который благодаря изучению кодекса снова значительно улучшился. Третий уровень колеса пустоты предела потусторонней пустоты был практически прорван. И это была всего лишь первая неделя его пребывания в этом университете. Глава 833. Случайная встреча. Часть 1. Колесо пустоты, являющееся первой ступенью предела потусторонней пустоты, делилось на 4 подуровня. Лу Шен слишком надолго застрял на третьем подуровне, и этот прорыв с выходом на четвертый подуровень означал появление шанса в обозримом будущем перейти на вторую ступень, воплощение. Колесо пустоты, воплощение и, наконец, сама потусторонняя пустота были тремя основными ступенями предела потусторонней пустоты, включающими в себя по 4 подуровня. Таким образом, чтобы добраться до вершины, нужно было пройти в общей сложности 12 этапов. Если эксперт уровня колеса пустоты, правящий множеством планет, был способен, при желании, уничтожить на них все живое, то эксперт уровня воплощения мог разрушить саму планету. Точнее, он мог легко уничтожить не только планету, но и звезду, так что обычные древние звери и астральные духи не были ему противниками. Могущественный эксперт уровня воплощения мог управлять галактикой, как это делали мать боли и мастер секты зеленой ветви Юань Цинли. Они могли уничтожить планету взмахом руки. Это был уровень, о котором Лу Шен давно мечтал, но никак не мог достичь. И если его догадки были верны, злые боги этого мира находились на этом уровне, если не выше. Приведя в порядок свое тело и успокоив кипящую ци, Лу Шен поднялся с пола. Обнаружил, что его мышцы снова раздулись, но не беспорядочно, как до этого происходило с его главным телом. На этот раз мышечная масса распределилась по телу равномерно, что выглядело довольно привлекательно. Кроме того, увеличилась странная сила в его теле, отвечающая за баланс всего организма. Очевидно, ее усилила и укрепила его ментальная энергия. После достижения 10 уровня кодекса высшей ступени мне придется передохнуть и адаптироваться. Раз уж у меня появилось свободное время, почему бы не изучить более внимательно кодекс высшей ступени? Стандартный кодекс высшей ступени, выученный им в библиотеке, был полноценной системой. Он включал в себя не только теории культивирования, но и основные развивающие тренировки. Прозанимавшись до поздней ночи, Лу Шен лег спать. Проснувшись поутру, снова отправился в библиотеку. Он вернулся в читальный зал кодексов высшей ступени. Кроме официальных учебных пособий здесь, в отдельных комнатах, хранились специализированные кодексы. Лу Шен быстро нашел комнату, в которой хранились специализированные кодексы, посвященные качественному развитию способностей заклинателей ветра. Потратив час, Лу Шен запомнил все описанные в нем техники тренировок. Поскольку кодекс высшей ступени еще не был полностью культивирован, было полезно расширить свои познания в этой области. Все-таки, для него это направление было новым. Когда время чтения подошло к концу, Лу Шен, вернув книгу на полку, покинул читальный зал. Сегодня третий этаж был пуст, на пути ему никто не встретился. Спустившись по лестнице, он собирался наведаться в столовую, чтобы позавтракать, когда, щелк, внезапно донеслось откуда-то сбоку. Повернув голову, Лу Шен увидел высокого мужчину в черной одежде, который, засунув руки в карманы, стоял у окна и смотрел куда-то вдаль. Было заметно, что он очень сосредоточен. Видимо, почувствовав взгляд Лу Шена, мужчина, обернувшись, улыбнулся. Лу Шен ответил ему вежливой улыбкой. Он никогда не был красноречивым человеком, первым проявляющим интерес к людям, но этот мужчина, чье присутствие он к своему удивлению не почувствовал, не мог его не заинтересовать. Обычный человек, скорее всего, проявил бы осторожность и проигнорировал подозрительного незнакомца, но не Лу Шен, с укрепленным до предела главным телом и невероятно мощным божественным духом. Он не мог не заинтересоваться человеком, намеренно скрывающим свое присутствие. У мужчины были светлые брови, красивые голубые глаза и короткие вьющиеся каштановые волосы. На вид ему было лет 40, не больше. Хотя его кожа была довольно светлой, такой же, как у всех европейцев, черты лица были азиатскими. Взглянув на Лу Шена, мужчина еще раз улыбнулся, после чего, обернувшись, медленно двинулся прочь. Его походка была очень странной. Длинный черный плащ закрывал ноги. Когда он шел, подол его плаща совсем не двигался, словно мужчина парил в воздухе, а не ступал по земле. Отведя взгляд, Лу Шен продолжил свой путь. На первом этаже было не намного оживленнее, хотя входившие и выходившие студенты и преподаватели привносили нотку жизни в холодный зал. Лу Шен медленным шагом направился к выходу. Он не знал, с чем столкнется, если превысит положенное время, но учитывая все странности этого университета, не хотел навлекать на себя неприятности. Спустившись по каменным ступеням, Лу Шен, обойдя статую, направился в общежитие. После обеда у него были занятия, к которым еще нужно было подготовиться, выполнить домашние задания. Время тянулось медленно, потому что дни были похожи на поставленный на повтор фильм. Каждый день, да или после занятий, Лу Шен наведывался в библиотеку. Его тело постепенно улучшалось, адаптируясь к изменениям. Количество выученных им кодексов высшей ступени тоже увеличивалось. Лу Шен понимал, что следующий, более высокоуровневый кодекс получить будет не так-то и просто. И это будет не кодекс высшей ступени, где, чтобы стать сильнее, достаточно было поглотить немного демонической плоти. Скорее всего, там нужно будет выполнить намного более сложные условия. Но самое главное, нужно было заранее накопить базу знаний, чтобы, когда придет время, сразу же заняться модификацией. Вопреки ожиданиям Лушина, на этот раз период адаптации затянулся на более длительное время. Его телу понадобилось больше недели, чтобы полностью восстановиться. По правде говоря, адаптация должна была пройти быстрее. Лушен подозревал, что это было связано с качественными изменениями его тела. Поэтому процесс с адаптацией так затянулся. Лекции шли своим чередом. Ничего необычного не происходило, за исключением повышения сложности. Энди, тем временем, занимался расследованием дела о пропавших студентах. Он целыми днями бегал, из-за чего выглядел довольно изможденным. Близились выходные. По окончании урока Лушен собирался покинуть аудиторию, когда его внезапно окликнул Энди. «Джек, у меня сегодня день рождения. Я собираюсь выпить. Не хочешь составить мне компанию?» Встав перед входом в общежитие, с улыбкой спросил он. Его состояние оставляло желать лучшего. Грязные, растрепанные волосы, тусклые глаза, под которыми залегли темные круги. Выражение его лица было довольно унылым. «Кто еще пойдет?» – небрежно спросил Лушен. «Только ты и я», – немного грустно улыбнулся Энди. «Честно говоря, за последние дни я очень сильно устал». Лушен посмотрел на часы, было еще довольно рано. «Ладно, пойдем, выбирай место, наконец», — сказал он. Бок о бок они направились в сторону университетских ворот. Энди время от времени дергал себя за волосы. Мужчина явно был чем-то сильно расстроен. «Честно говоря, раньше я был уверен, что этот парень пришел за мной, но теперь я в этом не уверен. Думаешь, ты ошибся?» Поддерживая разговор, спросил Лушен. В любом случае, заняться ему сейчас было нечем. Курс уже был пройден. Хотя тело восстановилось, культивировать он собирался ночью. Энди покачал головой. «Я думал, что он пришел за мной. Но с каждым днем я все больше в этом сомневаюсь. Этот тип, боюсь, он преследует здесь какую-то другую цель. Однако какую именно, я не могу этого понять. У него в любом случае не хватит сил, чтобы навредить Мискотоникскому университету. Думаешь?» Посмотрел на него Лушен. Вскоре они вошли в расположенное рядом с университетом кафе, над которым висела вывеска «Осенний листопад». Уединившись в отдельной комнате, заказали несколько бутылок вина. Открыв одну, Энди, к удивлению Лушена, начал пить прямо из горла. Это только еще больше подчеркнуло его подавленное настроение. «Я перепробовал все, что только мог придумать, правда. Я не знаю, чего именно он на самом деле хочет, чего добивается. Студенческому союзу тоже уже это надоело. На это уходит много сил и средств. А у них, между прочим, есть и свои заботы. Они не могут уделять этому слишком много времени». Энди, потягивая вино, с горечью рассказывал о своих проблемах. Лушен ничего не говорил, просто сидел и слушал. Постепенно закончилась одна бутылка, потом вторая и третья. Пуф! Энди, вырубившись, ударился головой о стол. Лушен, покачав головой, позвал официанта, чтобы рассчитаться. Усевшись рядом с Энди на диван, решил еще немного отдохнуть. От нечего делать он просканировал кафе. К своему удивлению неожиданно обнаружил Арни, которая в темном углу разговаривала с каким-то парнем. Эта красивая, но очень надменная молодая женщина что-то терпеливо втолковывала светловолосому, веснушчатому юноше. Похоже, она пыталась его образумить. Юноша со скучающим видом смотрел куда угодно, но только не на Арни, всем своим видом показывая, насколько он рад ее видеть. Поскольку Лушен был плохо знаком с Арни, происходящее с ней его не заинтересовало. Он продолжил исследовать здание. Что, когда он наткнулся на недавно встреченного в библиотеке мужчину, его глаза внезапно расширились. Мужчина был очень высоким. Это было заметно даже несмотря на то, что он в этот момент сидел. Как и раньше, он был одет в тяжелый кожаный плащ. Это могло выглядеть очередным совпадением, но на деле было не так. Лушен понял это, когда проследил за взглядом мужчины в черном. Его взгляд был прикован к стоявшей к нему спиной Арни. Поскольку мужчина скрывал свое присутствие, он не заботился о том, что кто-то обратит на него внимание. Вскоре Арни с юношей, поднявшись, ушли. Похоже, эти двое в конце разговора поругались. Когда Арни ушла, человек в черном, поднявшись, последовал за ней. Было похоже, что он собирался ее преследовать. Лушен, посмотрев на стол и увидев, что все напитки закончились, решил, что праздник можно уже и завершить. Поднявшись, он, разгладив складки на своей одежде, направился к двери. Отрубившийся от выпитого Энди, похоже, каким-то образом умудрился это заметить. Открыв затуманенные глаза, Он попытался встать, но тело его не слушалось. Выйдя из кафе, Лу Шен осмотрелся. Край плаща мужчины, промелькнув в воздухе, исчез за углом. Лу Шен не обратил на это внимания, происходящее было не его делом. Засунув руки в карманы брюк, он двинулся в направлении, откуда пришел. Хотя, если признаться честно, его снедало любопытство. Но сейчас, все, чем он планировал заниматься, усердно учиться. Он не хотел отвлекаться на что-то другое. Хотя зачастую его любопытство приносило ему немалую выгоду, пусть и втягивало в неприятности. Для кого-то это могло быть минусом. Но хорошее и плохое всегда шло рука об руку. Зайдя за угол, Лу Шен поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть человека в черном. Короткого взгляда было достаточно, чтобы заметить, что мужчина, держа в руке короткую палку, смотрит вслед медленно идущей впереди Арни. Он держал палку на манер копья, словно собирался бросить ее в женщину. Последняя, подавленно опустив голову и крепко сжимая что-то в руке, медленно брела по улице. Словно услышав за спиной какой-то шум, мужчина в черном резко обернулся. Когда он увидел позади себя Лу Шена, его лицо вытянулось. Поспешно спрятав палку, он, улыбнувшись, свернул влево, прекратив преследование. Лу Шен задумчиво смотрел ему вслед. Он был уверен, что если б не его вмешательство, этот человек попытался бы прикончить Арни. Об этом говорила его поза, он явно собирался нанести удар. Что происходит? Он покачал головой. Этот человек показался ему подозрительным еще тогда, когда он впервые встретил его в библиотеке. Тогда он тоже явно что-то замышлял. И надо было ему снова наткнуться на этого парня в тот момент, когда он собирался на кого-то напасть. Однако какое это имеет отношение ко мне? Решив пока об этом забыть, Лу Шен продолжил свой путь. Пусть этим занимается студсовет и руководство университета, а он всего лишь обычный студент, его главная задача – учиться. Ничто другое не должно его интересовать. Глава 834. Случайная встреча, часть 2, в мгновение ока пролетело 5 дней. Тело Лу Шена полностью восстановилось, однако он не спешил приступать к культивированию. На этот раз он не собирался делать все, как раньше, за один мах. Он собирался изменить свой подход. В последние несколько дней он заметил, что эффекты кодекса высшей ступени зависели от его ци. Взаимодействуя с прорывом ци, он сможет добиться лучших результатов в культивировании кодекса. Основываясь на тщательных наблюдениях за божественным духом его главного тела, вероятность эволюции его шестого органа увеличится, если он начнет культивировать кодекс в состоянии кипящей ци. После периода кропотливого копирования, Лу Шен из множества кодексов высшей ступени выделил один, который, по его мнению, мог повысить его шансы на эволюцию шестого органа. Стандартный учебник по кодексу высшей ступени соответствовал правилам, поэтому подходил всем, но он не подходил для одного конкретного человека, обладающего огромным количеством ци и чрезвычайно сильным телом. Выбранный Лу Шеном кодекс был более сложным. Сам по себе он прекрасно вписывался в стандартный кодекс высшей ступени, просто сильно перегружал тело. Зато была высока вероятность, что шестой орган снова эволюционирует. На этот раз Лу Шен собирался модифицировать одновременно прорыв ци и кодекс. К сожалению, кодекс первозданного хаоса он до сих пор так и не нашел. «Эй, опять идешь в библиотеку? Ты действительно не пропускаешь ни дня?» Сегодня Энди был одет в модный костюм. Его прямые волосы блестели от лака, руки покрывали белые перчатки, словно он собирался посетить светский раут. «Хочешь пойти со мной сегодня на бал? У меня есть лишнее приглашение. Там будет много знатных девушек. Многим из них нравятся зрелые, серьезные мужчины». Смерив Энди равнодушным взглядом, Лу Шен медленно спустился по лестнице. «А что насчет твоей проблемы? Она разрешена?» – спросил он. «Ну почти», – улыбка на лице Энди тут же застыла. «У нас появилась зацепка. Этот парень действительно пришел не за мной. Мы все ошиблись. Если быть более точным, он использовал старых врагов моей семьи, чтобы сбить нас с толку. Это было его прикрытием. Но не волнуйся, скоро мы позаботимся об этой проблеме. Ладно, хватит об этом. Пойдешь на бал? Некогда. Я еще не закончил доклад, заданный профессором Вэрионом. Так что иди сам», — покачал головой Лу Шен. Энди был очень хорошим парнем, приветливым и общительным. Его невозможно было игнорировать, поэтому у него было очень много друзей. «Эй, Энди!» Стоящие у подножия ступенек красивые девушки с длинными волосами в приветствии помахали парню руками. «Пойдемте с нами, вы сегодня так хорошо выглядите!» — воскликнула одна из них. «Вы тоже прекрасны, моя дорогая мисс Мадлен», похлопав Лушена по плечу, Энди направился к девушкам. Лушен с улыбкой посмотрел на окруженного красавицами Энди. Этот парень едва вытягивал учебную программу. Его оценки за контрольные работы были стабильно низкими. Зато он целыми днями был чем-то занят. То это было расследование, то светские рауты с балами. Лушен покачал головой. Каждый человек сам строил свою судьбу. Он, к примеру, пришел сюда ради знаний. Ему нравилась его нынешняя спокойная жизнь. Она напоминала ему о временах, когда он еще был смертным. С книгой в руке Лушен медленно шел в направлении общежития. Он собирался переодеться, а после вернуться в лабораторный комплекс и выполнить задание профессора. Это задание было обязательным для всех студентов, но он не успел выполнить его вовремя, поскольку был занят изучением кодекса высшей ступени. Возвращаясь в общежитие, он увидел группу стоящих на обочине студентов с книгами в руках, декламирующих что-то на иностранном языке. Большинство из них были первокурсниками. Помимо курса английского, Мискатоникский университет обучал студентов еще трем языкам. Правда, это были языки, о которых никто из них раньше не слышал. Все дело в том, что для получения диплома нужно было получить по одному из этих языков хотя бы третий базовый уровень. Конечно, для Лушена это было пустяком. В последние несколько дней он не только запомнил содержание кодексов в библиотеке, но и составил список книг, в который вошли все изучаемые в университете языки. Всего было 46 книг, включающих все языки, которые можно было найти в библиотеке Мискатоникского университета. Щелк, потянув за ручку ведущей в общежитие двери, Лушен, зайдя внутрь, направился вверх по лестнице. В здании общежития сегодня было неестественно тихо. Вспоминая составленный им список, Лушен поднимался по лестнице. Незаметно для себя он достиг второго этажа. Пух! Внезапно он почувствовал себя так, словно попал в мягкий, прохладный пузырь. Он осмотрелся. В коридоре второго этажа его глазам предстала довольно странная сцена. Одетая в студенческую форму Эрни, свернувшись калачиком, лежала на полу. Ее большая грудь мерно вздымалась. Напротив нее стоял встреченный им недавно человек в черном. Лушен посмотрел на лежащую на полу без сознания Эрни. Затем перевел взгляд на склонившегося над ней мужчину в черном. «Могу ли я объяснить это простым недоразумением?» — несколько растерянно спросил он. Мужчина в черном, выпрямившись, мягко улыбнулся. «Малыш, как ты смог войти в круг? Кажется, мы встречаемся уже в третий раз. Похоже, тебе сегодня очень не повезло». Хлоп. Он хлопнул в ладоши. Ву-у. Из стен коридора с воем вырвалось несколько больших черных полупрозрачных собак. Их тела словно были сотканы из мириад струек черного тумана. Ступая по ковру, они оставляли позади себя обугленные следы. Лушен просканировал взглядом появившихся из стены позади него черных гончих. В этот момент он почувствовал головную боль. Это был теневой зверь, о котором недавно рассказывал ему Энди. Парень так подробно его описал, что Лушену не составило труда узнать монстра. Лушен покачал головой. Он делал все возможное, чтобы избежать неприятностей, но те нашли его сами, заблокировав проход в его комнату. «Если я скажу, что это просто совпадение, ты поверишь. Я просто проходил мимо, не собираясь никого спасать», — беспомощно вздохнув, сказал он. Мужчина рассмеялся. «Думаешь, я в это поверю? Если хочешь кого-то спасти, сначала разберись со стоящей перед тобой проблемой». Когда он отступил на шаг назад, теневые звери, зарычав, устремились к Лушену. Человек в черном, тем временем подхватив с земли Арни, со своей ношей двинулся в конец коридора. «Избавьтесь от него», — небрежно бросил он через плечо. Четыре теневых зверя, припадая к земле, медленно шагнули вперед. Ху! Четыре теневых зверя набросились на Лушена почти одновременно. Скорость монстров была настолько велика, что их передвижение сопровождалось звуком разрываемого воздуха. В следующее мгновение глаза Лушена засветились ярко-голубым. Резко подняв руку, он выставил вперед ладонь. «Ну вот, я же объяснил, что это недоразумение». Чи. Из его ладони вырвались четыре белых воздушных струи. Полуметровые воздушные струи, больше похожие на прозрачные клинки, вмиг пронзили тела набросившихся на него четырех теневых зверей. Тело человека в черном, не успевшего сделать и нескольких шагов, сначала напряглось, а после и вовсе замерло. Медленно обернувшись, он посмотрел на Лушена. Его лицо вытянулось. Такого он, признаться, не ожидал, но это не имело значения. У него в руках был самый важный козырь. «Кто ты, Черт возьми, такой. Взмахнув ладонью, он, выхватив серебристый кинжал, приставил лезвие к шее Арни. «Вижу, ты очень силен, но так думаешь, кто в итоге окажется быстрее, ты или мой кинжал?» Опустив руку, Лушен позволил четырем теневым зверям, упав на землю, превратиться в пепел и исчезнуть. «Давай проверим». Вытекшая из цветка на его ладони серебристая жидкость быстро покрыла его руку толстой броней. «Сколько раз мне еще повторить? Я здесь не для того, чтобы ее спасать». Бум. Лушен крутанулся на месте. В воздухе молнией промелькнула его правая нога. Вокруг нее, увеличив силу удара в десятки раз, обернулся белый воздушный поток. По коридору пронеслась окутанная белым потоком воздуха нога, достигающая 10 метров в длину и 3 в ширину. Бум. Лежащий на полу ковер рассыпался. Настенные украшения и скульптуры взорвались. В считанные мгновения коридор очистился от направленного Лушеном в человека в черном воздуха. Окружающее пространство превратилось в вакуум. Человек в черном спокойно наблюдал, как к нему приближается тень огромной ноги, которую окружал белый воздушный поток. Я, быстрее, чем он успел открыть рот, вышедшая из его тела аура, сгустившись, создала вокруг него тонкий черный щит. Окруженная белыми струями воздуха нога с силой врезалась в только что сформированный щит. Бум. Когда мимо лица человека в черном пронеслись бесчисленные струи воздуха, он почувствовал резкую боль разрывающихся лицевых мышц и треск барабанных перепонок. Его травмировал всего лишь один порыв ветра. Он боялся представить, что будет, если этот парень действительно его ударит. Жизнь, тьма, мудрость, контроль дыхания, воздух, воды бездны, сердце земли, след страха. Мужчина в черном начал торопливо читать какое-то, то ли заклинание, то ли мантру. Выступивший на его спине холодный пот мгновенно пропитал подкладку кожаного плаща. Он не знал, сколько прошло времени, мгновение или несколько минут. Правая нога Лушина снова яростно приземлилась на его щит, сотканный из конденсированной черной ци. Бум. Через тело мужчины в черном прошла ужасающе мощная веерообразная звуковая волна. Бум. Окружающий его тело щит, на мгновение завибрировав, яростно взорвался. Двухслойный щит не смог продержаться даже нескольких секунд. Толстый поток воздуха, устремившийся в направлении человека в черном, рассеял его заклинание, после чего врезался в его левую руку. Удар отбросил мужчину и Арни в сторону, впечатав в левую стену коридора. В считанные мгновения кости и плоть его тела были разорваны в клочья силой огромной ноги и мощными воздушными потоками. От его человеческой формы почти ничего не осталось. Что же касаемо Арни, в момент удара ее тело внезапно окутал синий свет. Таким образом, мощный удар не причинил ей никакого вреда. Все еще находясь в беспамятстве, она, врезавшись в стену, сползла на пол. Когда осела пыль, Лушен, посмотрев на Арни, перевел взгляд на оставшуюся от человека в черном тень. Хаем, последний смотрел на Лушена темными провалами призрачных глаз. «Подожди, мой бог вот-вот спустится, а за сегодняшнее кто-нибудь за меня отомстит. Просто подожди». Покачав головой, Лушен с жалостью посмотрел на поверженное существо. «Знаешь, на самом деле я сейчас просто пошевелил правой ногой». Он не лгал. Он действительно просто пошевелил ногой. Кто бы мог подумать, что небольшая утечка из-за недостаточно умелого контроля может привести к таким последствиям. Глаза человека в черном расширились. Некоторое время он смотрел на Лушена, не зная, что сказать. «Я ты я». Он так и не нашелся с ответом. А превратившись в пепел, он больше и вовсе не мог ничего сказать. В конце концов, он замолчал навсегда. Глава 835. Прорыв. Часть 1. Скрип. Лушен пошевелил ногой. «Честно говоря, я даже ничего не успел сделать», признаться он был смущен. Он собирался убить своего противника руками, но подняв ногу, неожиданно выпустил воздух. Огромный поток воздуха толкнул его ногу в направлении противника. А потом все закончилось. Все было кончено. Вот же, Лушен прекрасно понял, что имел в виду человек в черном. Это значило, что он снова вляпался. После убийства одного за ним придет куча таких же, или более сильных. Он просто хотел усердно учиться и чтобы все оставили его в покое. Неужели нельзя было просто удовлетворить это его желание? Лушен посмотрел на продолжавшую лежать на полу в беспамятстве Арни. Судя по нахмуренным бровям девушки, ей было больно. «Я едва тебя не убил. К счастью, ты выжила. Прости», достав из кармана часы, он посмотрел на циферблат. «В любом случае, я тебя спас, так что мы квиты». Покачав головой, он, медленно пройдя мимо Арни, вернулся в свою комнату. Едва он скрылся в комнате, как снаружи донесся топот множества шагов. Должно быть, поднятый им шум привлек внимание студентов университета. «Почему ты здесь лежишь? О боже! Арни, ты в порядке?» — громко спросил какой-то парень. Поспешно сняв пиджак, Лу Шен посмотрел на брюки своей новой формы, которые проносил всего несколько дней. Штанины были полностью разорваны, и единственным, что от них осталось, был кусок ткани, прикрывающий пах. «Чье внимание я к себе привлек? Интересно, такую форму можно где-то купить?» Сокрушенно покачав головой, он достал сменные брюки. Едва успел переодеться, как услышал стук в дверь. Тук, тук, тук. Стук был резким и сильным. «Кто там?» «Это Мендельсон. Джек, откройте. Кое-то произошло, поэтому мы опрашиваем студентов», — донесся из-за двери голос смотрителя общежития. Лу Шен понимал, что спрятаться не получится, поэтому покорно открыл дверь. «Ты сейчас что-нибудь слышал?» Позади Мендельсона стояли двое молодых людей. Один высокий, другой низкий. «Мне показалось, будто что-то взорвалось», — кивнул Лу Шен. «Я спрятался в комнате, и пока все не закончилось, не выходил. Здание просто ходило ходуном. Я думал, началось землетрясение. Вы можете подобно рассказать, что слышали?» — глубоким тоном спросил стоящий позади Мендельсона парень. «Да», — кивнул Лу Шен. Он в мельчайших подробностях начал рассказывать свою версию произошедшего. Якобы он спал, когда внезапно раздался сильный грохот. Здание начало трястись. Кажется, за дверью что-то взорвалось. Грохот был похож на раскат грома. Выслушав объяснение и все в подробностях записав, трое мужчин во главе с Мендельсоном ушли. Вскоре раздался стук в дверь по соседству. Было очевидно, что они собираются обойти одну за другой все комнаты. Лу Шен не беспокоился, что они что-то обнаружат. С его дважды эволюционировавшим органом чувств, прорывом ЦИ и техникой задержки дыхания, он мог очень тонко управлять всеми колебаниями энергии в своем теле. Хотя пришедшие вместе с Мендельсоном люди тоже достигли второй формы, никто из них не смог его раскрыть. Разобравшись с этими тремя, Лу Шен, посмотрев на часы, увидел, что есть еще время почитать. Усевшись за стол, он начал изучать записанный недавно кодекс высшей ступени. Лазарет. Арни медленно приходила в себя. Открыв глаза, она увидела белоснежное одеяло и черный ровный потолок. Она лежала на больничной койке в лазарете, в который не попадала уже очень давно. Рядом с кроватью сидел красивый высокий юноша. Она сразу его узнала. Это был Кайзер, один их перспективных первокурсников, с которым она познакомилась несколько дней назад. «Ты очнулась?» Увидев, что Арни открыла глаза, воскликнул он. «Наконец-то ты очнулась, Арни!» «Я... Что со мной произошло?» — ошарашенно спросила Арни. Она чувствовала себя так, словно ее недавно избили. На ее теле не было ни одной мышцы, которая б не болела. Ей казалось, что ее тело вот-вот развалится на куски. «Я нашел тебя в коридоре, рядом с наполовину разрушенной стеной. Я едва не сошел с ума, увидев тебя в таком состоянии. Такие разрушения, честно говоря, я удивлен, что ты вообще выжила». Голос Кайзера был наполнен неподдельным беспокойством. «Кайзер, спасибо, что меня спас». Посмотрев на юношу, с которым познакомилась совсем недавно, Арни улыбнулась своей самой невинной улыбкой. Она была сейчас очень бледная из-за полученных травм. Ее кожа была едва ли не полупрозрачной. Это был один из тех редких случаев, когда эта сильная девушка выглядела хрупкой и беззащитной. Когда Кайзер увидел эту улыбку, все слова, которые он собирался сказать, бабочками выпорхнули из его головы. На миг ему показалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди. «Ни за что», — наконец, выдавил из себя он, — «просто так получилось. Если бы не ты, возможно, я сейчас была бы мертва. Так что, я тебе очень благодарна», — с серьезным видом повторил Арни. «Этот человек не оставил бы меня в живых. Если бы не ты», — боюсь, в ее глазах промелькнула тень страха. У Кайзера от ее слов защемило в груди. Когда он пришел, рядом с Арни уже никого не было. Сначала он хотел об этом рассказать, но вид наполненного признательностью лица Арни не дал ему отпустить уже готовые сорваться с языка слова. Человеку, ее спасшему, очевидно, было все равно и неизвестно, встретимся ли мы когда-нибудь снова, так что почему бы мне просто не... На его лице не дрогнул ни один мускул, пока в голове шла борьба, нужно или нет разрешать возникшие между ним и Арни недоразумения. «На самом деле я не слишком тебе помог, я знаю, но, тем не менее, теперь я твой должник». Арни устало прикрыла глаза. «Моя семья никогда не отвернется от того, кто оказал ей услугу, мисс». В этот момент в палату ворвалась молодая девушка с короткими распущенными волосами. «Мисс, с вами все в порядке. Я только что платила за лечение. Мне сказали, у вас сломана дюжина костей. Господи, на вас что, слон наступил?» Университетский врач сказал, «Если бы семейная реликвия не уменьшила силу удара, вы, боюсь, вы бы не выжили». «Хорошо, Анша, я поняла», подняв руку, остановила девушку Арни. «Меня спас господин Кайзер, отдай ему половину наших ценностей». «Половину», вытаращила глаза Анша. «Но, мисс, мы сами ограничены в средствах. Если отдать половину, не хватит даже на ваши ежедневные нужды. Делай, что я говорю», строго посмотрела на девушку Арни. Анша, продолжая колебаться, беспомощно посмотрела на Кайзера. «Хорошо, я поняла». Кайзер молча сидел в сторонке. Его семья не была богатой. Ее доходов едва хватало, чтобы оплачивать его обучение в университете. Внезапно услышав такую хорошую новость, он едва не потерял сознание от свалившегося на него счастья. Он знал о семье Арни, познакомившись с девушкой, он навел о ней справки. Хотя ее семья была не такой сильной, как семья, стоявшая за бандой пурпурной розы, она все же имела большой вес, и сумма, огромная по меркам обычной семьи, для нее была не стоящей сожалений мелочью. «Я, как я могу», смутившись, он поднял руку, но, не сумев выразить словами, что хотел сказать, снова беспомощно ее опустил. «Все в порядке, это всего лишь награда за спасение моей жизни. Семья Цехнель не будет неблагодарной по отношению к тому, кто ей помог», с серьезным видом заявил Арни. Ее благородные слова не позволили Кайсеру сказать то, что он собирался. Восхищенно посмотрев на Арни, он, опасаясь, что был слишком резок, поспешно опустил голову. «Хорошо, хорошо, я понял». Арни не просто так решила отдать этому парню половину своих ценностей. То, что он ее спас, было не главной причиной. Дело было в том, что Кайзер смог выжить после встречи с человеком в черном, а значит, в его теле был скрыт огромный потенциал. Этот парень был далеко не так прост. Она не верила, что нападавший мог ее оставить из-за того, что появился Кайзер. Кроме того, тот человек был мертв. Она отчетливо чувствовала, что след Гуры, принадлежащий тому человеку, исчез из ее семейной реликвии. Человек, которого она когда-то называла своим дядей, действительно был мертв. Она не знала, как именно он умер, но поскольку спасшим ее человеком был Кайзер, он, вероятнее всего, был причастен к его смерти. А значит, у этого парня был какой-то мощный козырь. Возможно даже, он в силе не уступал некоторым университетским преподавателям. «Вот, Арни, скушай грушу», — прервал ее размышления Кайзер, протягивая девушке очищенный фрукт. «Благодарю», — как могла Арни, с детства общающаяся с разными людьми, не понять, что Кайзер имеет на нее виды. Взгляд, то и дело останавливающийся на ее груди и ногах, был красноречивее любых слов. И если бы она действительно была уверена в его ценности и потенциале, не стала бы возражать в качестве награды отдать ему свое тело. Ради того, чтобы восстановить славу семьи, она была готова пойти на все. Библиотека. Лушен неторопливо вернул на место 11-й сборник кодекса высшей ступени. Чем больше он читал, тем лучше во всем разбирался. В большинстве своем, эти кодексы были практически одинаковыми. Техники тренировок в них не сильно отличались, а некоторые еще и требовали выполнения множества нелепых условий. Он никак не мог найти ничего подходящего за пределами университета. В самом университете было все необходимое, но он пока не хотел раскрывать свои способности. С момента его последней модификации прошло довольно много времени. Тело успело восстановиться, и можно было снова воспользоваться Диэйблуе. Если не случится ничего непредвиденного и я, наконец, смогу завершить кодекс высшей ступени, следующим шагом будет найденный мной накануне более сложный кодекс, судебный кодекс Шасари. Хотя этот сборник не был унифицирован, он находился на одном уровне с кодексом первозданного хаоса. К сожалению, эффект тренировок и диапазон улучшений у него был ниже, чем у кодекса хаоса. Лушен взглядом пробежался по книжным полкам. Он закончил читать все кодексы высшей ступени, до которых смог добраться. Все они были похожи. Разница была настолько мала, что можно было и вовсе их не читать. Обыскав все залы с кодексами высшей ступени, Я не нашел ничего нового. Жаль, он медленным шагом вышел из пустого читального зала. Это был 7-й по счету читальный зал кодексов высшей ступени, где он искал книги. Все находившиеся внутри кодексы были изучены. Существовало, по меньшей мере, дюжина полных сборников усовершенствованных кодексов, и большая часть из них была множество раз переиздана. Поэтому, хотя могло показаться, что книг здесь хранится много, на самом деле это были копии одних и тех же учебников. Глава 836. Прорыв. Часть 2. Выйдя из читального зала, Лу Шен, постояв в пустом коридоре, тем же путем вернулся к лестнице, спустился вниз. Его взгляд скользнул по бронзовой табличке на двери одного из читальных залов. Библиотечный архив на иностранных языках. Привет, Джек. Пребывая в легком недоумении, Лу Шен повернул голову. К нему по коридору приближалась Тори, наставник первокурсников и главный инструктор по военной подготовке. В руках она держала книгу в коричневом переплете. Ее сопровождала одетая в красное платье дама. «Прошел всего месяц с начала учебного года, а я уже не один раз слышал о тебе и от студентов, и от преподавателей. Подожди, как они тебя называют? Библиотечный маньяк?» Когда Тори улыбнулась, Лу Шен понял, что она шутит. Ни один преподаватель не станет ругать студента за то, что он слишком прилежен. Особенно, если этот студент среди первокурсников имеет самые высшие оценки. «Приветствую преподавателей», – почтительно склонил голову Лу Шен. «Ты уже уходишь?» – непринужденно спросила Тори. Она была одета в облегающую черную рубашку. Длинные ноги были обтянуты черными кожаными брюками. Из-за пояса выглядывала кобура, из которой торчала рукоять револьвера. «Да, к сожалению, я не нашел того, что искал. Все, одни сплошные дубликаты», – кивнул Лу Шен. «Да, значит, не повезло», – приподняла бровь Тори. «Если ты что-то не можешь найти, попробуй поискать нужное среди литературы, написанной на других языках, или приходи вечером». На ее губах заиграла опасная улыбка. «Не вводи студентов в заблуждение», – Тори, нахмурившись, перебила девушку женщина в красном платье. «Ночная библиотека не то место, куда стоит ходить первокурснику». «Ладно, хорошо». Тори подняла руки в знак капитуляции. «Пора возвращаться», – холодно сказала женщина в красном платье. Затем посмотрела на стоящего перед ними Лу Шена. «Позволь дать тебе совет, дитя. Мало кто знает, что в нашем университете есть 3 библиотеки. Ночная, дневная и библиотека грез. Если ты что-то не находишь в дневной библиотеке, ты можешь вернуться и хорошенько выспаться. Но как бы там ни было, ночную библиотеку лучше посещать как можно реже. Она враг любого студента, который в нее войдет. Поверь мне, тебе просто повезло, что в прошлый раз ты не попал в беду». Больше ничего не говоря, они с Тори двинулись вниз по лестнице. Вскоре обе женщины скрылись за углом. Когда Лу Шен задумался над произошедшим, он с удивлением понял, что не может вспомнить, как выглядела женщина в красном платье. Ее лицо было каким-то размытым. Это странно. Опустив голову, он посмотрел вниз. Следы обоих женщин все еще отчетливо виднелись на ковре, но он не мог вспомнить, как выглядела дама в красном платье. Еще одна загадка. Этот университет. Лу Шен, покачав головой, решил слишком много об этом не думать. «Только что Тори подсказала мне, если я не могу найти нужную мне информацию на английском и немецком языкам, почему бы не поискать среди других?» Посмотрев на дверь архива книг, написанных на иностранных языках, он вошел внутрь. 1 час, не так много времени. Он слишком быстро истекает. К тому времени, как Лу Шен покинул библиотеку, в голове у него появился еще один кодекс, на этот раз, написанный на французском языке. От кодекса первой ступени к кодексу средней, затем к высшей. И вот, наконец, он нашел кодекс 4-го уровня. Это был высший из кодексов, что обычный человек мог найти в этой библиотеке. Просмотрев весь архив, Лу Шен нашел еще один кодекс 4-го уровня, похожий на кодекс первозданного хаоса, но он мало чем отличался от предыдущего. В его запоминании не было никакого смысла. Вернувшись в общежитие, он, выбросив из головы все посторонние мысли, занялся культивированием. Чтобы достичь вершины горы на машине, нужно было сначала построить дорогу. Поэтому, прежде чем думать о чем-то еще, он решил разобраться с тем, что было у него в руках. После того, как они с Энди поужинали, последний, как обычно, отправился на очередной бал. Недавно он подцепил 2 горячих второкурсниц, и с того дня ушел в загул. Арни, кроме того, что была сосредоточена на решении семейных проблем, с недавних пор начала встречаться с Кайзером. Лу Шен наткнулся на этих двоих в кафетерии. Они пили кофе и смеялись, и, кажется, были вполне себе счастливы. Отклонив приглашение Энди, Лу Шен, вернувшись в общежитие, снова занялся изучением кодекса.